глянет вдруг, и все из-за подруг. Эй, послушай, друг, взял бы лучше плуг, чтоб унять свой пыл и поднять свой дух. Эй, послушай, друг. Послушай, друг, стал ты худ и сух, ты вернее всех слуг, ты как бюро услуг. Эй, послушай, друг, ты ведь без заслуг, и однажды, друг, замкнут круг. Эй, послушай, друг. Эй, послушай, друг. Да у тебя же не дух. Подруг, и все из-за подруг.